Глава 31. Гад. Втроем Женька и Михой разбираем завалы во второй комнате. Давно надо было это сделать, конечно. Женат? Не отстает от меня младший. Ну ты дал! Мама тебя закопает, когда узнает, что ты дочь бросил. Она же бредит внучкой. Все ждет, когда ты женишься. За базаром следи. Я не бросал, дочь. Ну, беременную жену, ладно. Не ладно. Слышишь, младший? Я тебе сейчас старую скулу снесу за такие формулировки. Но по факту-то... Разводит он руками. По факту? Зло швыряю на пол все, что держу в руках. Я не на пустом месте вспылил, ясно? А чего было-то? Достает сигареты Женька. Убрал! Рявкую я. При Аленке никто не курит. Со вздохом прячет в карман. Ну так и... Разводит он театрально руками. Благодарные слушатели внимают. Флэшбэк. Провожаю Марьяну в университет. Держась за руки, идем по проспекту с одним эскимо на двоих. Она обожает мороженое, а я чаще всего приобщаюсь за компанию. Остановившись у крыльца, подхватываю кошку за талию, притягивая к себе. Мы держимся вместе за деревянную палочку эскимо. Наши обручалки нарядно сверкают рядышком. И мы счастливые и игривые. Кошка ведет своим розовым языком по одной стороне мороженого, а я по другой. Это практически поцелуй. Ее губы пачкаются мороженым. «Да, я облежу тебя», — шепчу я. Мы встречаемся взглядами. Фраза двузначная, и я вижу в ее поплывших глазах, что метко попал в наши постельные ассоциации. Все вокруг нас исчезает. Эйфоричная нега ослепляет. Мы медленно моргаем, плавая в моменте. Меня насквозь и в самое сердце этими яркими, всепоглощающими чувствами. Я женат по любви. Я чувствую это каждое чертовое мгновение рядом с ней. Наши горячие губы встречаются на самом краешке мороженого. Мля, я съем ее сейчас. Марьяна! Мужской голос сзади, как дезориентирующая оплеуха. Вздрагивая, отстраняемся. Оборачиваюсь. О! Научный руководитель Марьяны. Тот самый хлыщ, что довозил ее. Я все еще чувствами нараспашку, и меня пробивает его вмешательство в нашу интимочку. Здравствуйте, Герман. Отмирает первый Марьяна. «Здравствуйте, Яночка!» «Что? Яночка?» Бросаю на нее взгляд. «Ну давай, поправь его!» Но она растерянно стирает с губ мороженое тыльной стороной руки. «Окей, тогда поправлю я!» «Мою жену зовут Марьяна, не Яночка!» «Лёва!» Шепотом сжимая мою руку. «Тормози!» «Иди!» Киваю ей на двери. «Но...» «Поспорить хочешь со мной сейчас здесь?» Тихо срывает меня. Ее ноздри сердито вздрагивают, и вечером я отхвачу очередные бои за эту демонстрацию. Но мне плевать. Мне важно, что сейчас она делает то, что я сказал ей. Уходит. Перевожу взгляд на взирающего на меня с легким пренебрежением Германа. При Марьяне его взгляды более интеллигентны. Лицемерный говнюк. Выкидываю в урну мороженое, облизывая свои сладкие губы. Короче, Герман. Тело тянет от желания ввязаться в драку, В ушах пульсирует кровь. Разминаю плечи. Держи дистанцию и контролируй лексикон, когда с чужой женой разговариваешь. Или что? Смотрит он на часы. Ты меня забодаешь? Сука! В моих глазах вспышка. Я делаю шаг в его сторону, втрамбовывая кулак ему в живот. С тихим скрипом складывается пополам. «Ты чего творишь, отморозок?» Выдавливает он из себя еле слышно. Перехватываю за пиджак, наклоняясь к его перекошенному от боли лицу. «А ты чего, терпилу нашел? Мою жену зовут Марьяна, Марьяна Айдарова. Мою! Ты же умный, доктор наук вроде как. Усвой с первого раза. Я ж не препод. Доходчиво на словах объяснять не умею. Мы поняли друг друга». «Кретин!» — стонет он, распрямляясь. «Я ж на тебя заявление напишу! Вперед!» Нашел, чем мента пугать. Ухожу, не видя ничего. От адреналина качает. Набираю кошку. «Да?» «Ты меняешь научного руководителя, ясно?» «Ты совсем там уже крыши поехал?» «Я все сказал». «Никогда больше не разговаривай со мной в приказном тоне, понял?» «Дома поговорим, чтоб вернулась сразу же после лекций. Никакой нахрен научной лаборатории!» «Что ты не понял в месседже? Не приказывай мне!» Шипит Кошкина. «Я жду тебя дома в 6!» Рычу я. «Иди к черту!» Скидывает. «Зараза!» «Ну, правильно, я бы тоже прессанул!» Кивает медведь. «Одобряю, косяка не вижу». «Любой бы втащил!» Хмыкает брат. «А дальше что?» «А дальше?» А дальше она психанула за мой приказной тон и демонстративно не приехала домой ночевать. «О!» Морщится медведь. «С ним была?» Распахивает глаза Женька. «Да нет, конечно. Но в той ситуации я был так накручен, что внутри усомнился. Это меня начало разрушать, и все посыпалось. Я стал груб, категоричен. Она отвечала замкнутостью, принципиальностью и холодностью. «А поговорить?» — вздыхает медведь. «Поговорить? Научил бы кто в 20 лет правильно с кошками разговаривать. А про вашу стычку ты, естественно, не рассказал. После того, как она не пришла ночевать, мы переругались в хлам. Было не до этого. А потом... Потом она поставила меня перед фактом, что едет с ним на конференцию. Я в ответ психанул и поставил ей ультиматум. Либо я, либо поездка. Но Кошкина глохнет на ультиматумах. Видать, не расслышала. Молча укатила. Да, в разнобой тянут мужики. Ладно, давайте вынесем это все. Показываю на упакованный строительный мусор. И рулон линолеума раскатаем. Пусть распрямляется. Аленка носится от кошки к нам и обратно. «Мама на днях приезжает», — бросает Женька. «Не вздумай ляпнуть! Ты что, не собираешься сказать ей?» «Не так быстро. Аленка пока не знает, кто я. А мама примчится закапывать меня с кошкой. И дальше непредсказуемо. Но сомневаюсь, что это облегчит мне задачу. Яна параноид насчет Аленки и не выносит давления. А мама... Ну, ты сам понимаешь. Нам надо сначала между собой разобраться. А когда вы ей скажете, что батя ты? Я не знаю». Мы дружно затыкаемся, когда она заскакивает в очередной раз к нам. секретики?» Хитренько жмурится она. «Больше двух говори вслух». Подхватываю, поднимая на вытянутых руках так, чтобы наши лица оказались на одном уровне. Морщи нос, смущаясь, смотрит мне в глаза, пытаясь уловить, шучу я или серьезный. «Моя маленькая». В порыве чувств молча прижимаю к себе, отворачиваясь с ней к окну. Внутри все взрывается нежностью и пронзительностью. Обнимает меня руками за шею, кладя голову на плечо. «Оу!» — умильно стонет Женька. «Милахи!» — Медведев вздыхает. «Знаешь, Лёва, как быстро решается ваша ситуация. Догадываюсь. А ну-ка!» Волшебство на порыве ностальгических чувств. Качественно накосячить, чтобы организовать залет и... Красивое предложение. Вот умный же иногда. Если б все было так просто, она не идиотка. «Нельзя ругаться!» Закрывает мне рот ладошка Аленка. Целую в теплую, пахнущую клубника ладошку и уворачиваюсь. Все девчонки немного идиотки, если втянуть их на свою волну. Многозначительно поднимает палец вверх Женька. Как специалист по придури, утверждаю. Задумчиво смотрю в окно. «Срежиссируй ситуацию», — хмыкает медведь. «Отпускаю дочку». «Срежиссировать? Как?» С этой мыслью иду в ванную умыться от пыли. Открываю тумбочку над раковиной. Там, среди прочего, лежит квадратик фольги. Беру его, крутя в пальцах. Даже если я организую нам крышесносное ностальжи и сломаю ее сопротивление, она потребует контрацепцию, и ничего не выйдет. Залета не будет. Перебирая пальцами, кручу между ними упакованную резинку. «Ян!» Открываю дверь, заглядываю на кухню. Сидит в своем телефоне. «М?» «Можно абстрактный вопрос?» «В смысле?» «Подозрительно». «Абсолютно абстрактный». «Ну, попробуй». «Если бы у тебя был любимый идеальный муж, сколько бы детей ты хотела?» Недоверчиво прищуривается. «Ну, абстрактный же вопрос, ответь!» «Не знаю. Двоих, троих». «А ты меня любишь?» Провокационно улыбаюсь ей. Рассерженно швыряет скомканным полотенцем. «Изыди, гад!» Ловлю его на лету. Возвращаюсь в ванную. Забираю с полочки булавку и протыкаю квадратик фольги ровно посередине. Этого, наверное, недостаточно. Делаю еще несколько проколов. Кладу его в карман. Ну вот такой я гад. Вот такая будет режиссура. Ты же в курсе, кошка, что резинки — это не стопроцентная концепция. Всегда есть риск, слава богу. Дело за малым. Сногсшибательная ностальжи.